нее появилась еще одна причина относиться к ним неприязненно. Королева считала, что Эдуард больше всех виноват в преждевременной смерти своего брата. Если бы он не взвалил обязанности монарха на плечи ее мужа, тот, глядишь, пожил бы и подольше. Зато старая королева Мария, всегда верившая в лучшее, решила, что враждующие стороны примирились. Дэвид, так она по-прежнему называла своего сына, сразу же приехал. «Это мило с его стороны, но ситуация возникла неловкая», — писала она графу и графине Алтон. Однако все обошлось. Он благополучно встретился с Елизаветой, имелось в виду Елизавета старшая, и девочками. Они не виделись с 1936 года, и я необычайно рада, что ссора позади. Оттепель, однако, была мнимой и объяснялась лишь тем, что герцог, следуя инструкциям жены, тактично не упоминал о ней в присутствии родственников. Ему удалось встретиться с вдовствующей королевой наедине. Она была вежлива, но не более. Булочка, так Виндзора называли ее между собой с давних пор, выслушала меня молча, а затем лишь сказала, что было очень приятно поговорить о Берте с человеком, который так хорошо его знал, докладывал герцог жене. Булочка держалась слащаво, Маунтбеттен и прочие родственники вроде бы тоже, во всяком случае на поверхности. Но я-то знаю, что эту каменную стену не пробьешь. Эдуард и сам относился к своим родственникам без особой симпатии. Больше всего его разозлило решение упразднить ежегодное пособие в 10 тысяч фунтов, которое выплачивал ему покойный король. Герцог надеялся, что это решение будет пересмотрено. Недавно он купил во Франции замок Молен де Тюильри, сильно потратился, и, как это часто бывает с людьми очень богатыми, чувствовал себя совершенно нищим. Как унизительно чувствовать свою зависимость от этих сучек с ледяной кровью, писал он своей герцогине. А ведь для нас эти деньги так важны. Впрочем, новая королева в категорию сучек не входила. Эдуард и Олис между собой называли ее «девочка». Раньше у Елизаветы было другое прозвище — Ширли Темпл, в честь юной кинозвезды. Соответственно, ее родители фигурировали как мистер и миссис Темпл. Кларенс Хаус герцогу понравился. «Обстановка неформальная, дружеская», — писал он, — «настоящий, сияющий новый мир, полный самоуверенности и способный справиться с работой». Маунтбеттену герцог измены так и не простил, в особенности же того, что бывший друг не появился на его свадьбе. «Маунтбеттена голыми руками не возьмешь», — писал Виндзор. «Он вовсю командует и болтает, не переставая. Все относятся к нему с подозрением, все боятся, как бы он ни прибрал к рукам Филиппа». Герцог так и не понял, чем вызвана всеобщая неприязнь к нему. Невдомек ему было и то, что молодая королева, как выразился один из придворных, не одобряет дядю Дэвида. Да и не было у нее времени вникать в его проблемы. Сразу же после возвращения из Кении, еще до похорон, она должна была принять делегацию палаты общин во главе с Черчиллем, премьер-министра Новой Зеландии, послов стран британского содружества, послов прочих стран, да еще встречаться с многочисленными венценосными родственниками, приехавшими на похороны и остановившимися в Букингемском дворце. В один из вечеров Елизавета приняла президента Французской республики в 18.30, президента Турецкой республики в 18.45 и председателя президиума скупщины Югославии в 19.00. Впрочем, все эти обязанности были Елизавете по душе. Джок Колвин, снова занявший пост личного секретаря премьер-министра, вспоминает, что она выглядела собранной и уверенной. Широкая публика и политики немедленно объявили, что в лице 26-летней королевы Британии вступает в новый Елизаветинский век, который, наконец, поможет стране залечить послевоенные раны. Национальная гордость британцев и их кошельки тяжело перенесли распад империи. Британия перестала быть великой державой. Среди венков, принесенных на похороны в часовню Святого Георга, был один, особенно растрогавший Елизавету. Его прислал Черчилль, и на ленте была та же надпись, что и на кресте Виктории: «За доблесть», просто и величаво. Елизавета смотрела, как гроб с телом отца опускается в тот самый склеп, куда некогда было опущено тело ее деда, и, должно быть, думала о великой силе преемственности и традиций.